Беспокойные маленькие чудовища, они теперь были всюду, пауки, пауки, пауки. Они бегали по паутинам, натянутым в рамах окошек, по стенам, спускались по нитям, скатывались в паутинные гамаки. Пауки двигались по полу, по стенам, по потолку. Мимо моих ног они входили и уходили в настежь открытую дверь. Среда, 10 июня. Думчев живет в городе. У него там, говорят, лаборатория, где он производит химические опыты, но я там не был. Он считает, что мне надо дышать морским воздухом. Все чаще провожаю его до фанерного домика. Здесь мы расстаемся, и я ухожу к морю. Я выздоравливаю. Иногда, правда, неожиданно появляется боль в сердце, но сразу же уходит. И тогда мне кажется, что она похожа на актера, который появляется после спектакля на сцене, чтобы просить у публики прощения за причиненные беспокойства. В душе у меня торжество. Болезнь побеждена. Я здоров, бодр, свеж и весел, готов показаться в роли Ромео или Чацкого на подмостках Малого или Александринского театров. Я не верю, что был когда-то болен. Каким лекарством лечил меня доктор? Понедельник, 15 июня. Метаморфоз. Вчера был снова в фанерном домике. Сергей Сергеевич наглядно и долго разъяснял, что такое метаморфоз. На столе среди множества круглых стеклянных банок стояли рядом две широкие плоскодонные банки, скорее похожие на аквариумы. Одна из них наполнена водой, а в другой — песок, камешки и пучок зеленой травы. В обеих банках были совсем разные занятные существа. Одно плавало в воде, другое передвигалось по песку. Смотрите, похожи ли эти два существа одно на другое? Ничуть не похожи. Действительно, у одного торчат жабры, хвост плоский и неуклюжий. Оно живет только в воде, называется аксолотль. Другое дышит легкими. Тело у него более стройное, длинной цилиндрической формы, с хвостом. Живет на суше и в воде, называется амблистома. Было время, когда аксолотля и амблистому считали двумя разными самостоятельными видами. А теперь установлено, что вот этот водный житель, аксолотль, превращается в амблистому. То есть аксолотль — личинка амблистомы. «Что ж тут удивительного?» — сказал я. «Головастик, живущий и плавающий в воде, превращается в лягушку, живущую в воде и на суше. А головастик совсем не похож на лягушку. К чему ваши опыты?» Думчев засмеялся. «Пример неподходящий. Как бы вы удивились, если бы в болоте одни головастики клали яйца, из которых появлялись головастики же, а другие превращались в лягушек?» «Ну, таких чудес не бывает», — рассмеялся я. «С головастиками не бывает, а вот с аксолотлем, личинкой амблистомы, бывает. Он превращается в амблистому, но аксолотль может также не превратиться в амблистому, размножаться и умереть аксолотлем. А амблистома? Та, в свою очередь, откладывает яйца, из которых позднее появляется личинка аксолотль». «Хорошо, но какого нового чуда вы ждете от них здесь?» «Чудо без чудес. Искусственным путем я вызываю метаморфоз и заставляю аксолотля обязательно превратиться в амблистому. Этот метаморфоз, превращение личинки во взрослую форму, я произвожу и наблюдаю». «Но как же вы здесь, в мастерской, вмешиваетесь в дела природы?» «Очень просто. Я подкармливаю аксолотлей щитовидной железой или тироидином, который эта железа вырабатывает, и заставляю водную форму амфибии превратиться в совершенно не похожую на нее земную. Я физиолог, я обязан уметь это делать. Я создаю необходимые условия для превращения одного существа в другое». Среда, 17 июня. Здоров, здоров, совсем здоров. Между больными ходят слухи, что наш доктор сам изготовляет чудодейственные лекарства. «Какой живой водой вы меня напоили?» — спросил я Сергея Сергеевича. А он ответил: «Если будете помогать в моих опытах, то узнаете». Какой из меня помощник ученого? Сегодня к вечеру оставил больницу и поселился по рекомендации Думчева у фельдшера Акулинушкина. Стал я совсем другой, юный, бодрый, и все это сделал он, Думчев. Что же мне совершить для него? Понедельник, 22 июня. Вчера в доме фельдшера Акулинушкина ждали гостей, мыли полы, пекли пироги, взбивали пуховики, все блестело и сверкало. И даже канарейки в клетках казались свежевымытыми и сверкающими. Я ушел за город. В воскресный день доктор всегда бывал в фанерном домике, но я вовсе не собирался ему мешать и, пройдя мимо, направился к морю.